Дождь ударил в окна с таким звуком, будто в огне затрещали дрова. Вид из дома в Икрохе. На крутой, поросший лесом склон. И дальше. На фьорд. И горы на другом берегу. Был искривлен, искажен водой, хлещущий по стеклу. А иногда низкие тучи обтекали башни. И купола дома Гурджона подобие влажного дыма. Йоймеристину поставила обутую в сапог ногу на резной камень облицовки очага, положила бледно-шоколадную руку на тонкую каминную полку, взяла с пола большую чугунную кочергу и принялась тыкать в шипящие и полыхающие поленья. Искры устремились вверх по высокой трубе и где-то наверху встретились с дождем. Неподалеку от окна парил Хамлис Амалкней, глядя на безрадостные серые тучи. Деревянная дверь в углу комнаты распахнулась, и появился Гурджо, неся поднос с горячей выпивкой. На нем была свободная легкая куртка и мешковатые брюки. Он прошел по комнате, слегка шлепая тапочками, поставил поднос, посмотрел на Йой. «Ну как, придумала ход?» Йой подошла к доске и, мрачно взглянув на нее, покачала головой. «Нет. Я думаю, ты выиграл». «Смотри». Гурджо принялся переставлять фигуры. Руки его над доской двигались быстро, как у фокусника. Но Йой успевала следить за ходами. Она кивнула. «Да, вижу. Но...» Она постучала пальцем по шестиугольному полю, на которое Гурджо поставил одну из ее фигур. Она села на диван, приветственно подняла свой бокал. Гурджо улыбался на диване напротив нее. «Твое здоровье, победитель!» «Еще чуть-чуть, и ты бы выиграла. 44 хода. Ты становишься сильным игроком». «Относительно, только относительно», — сказала Йой, потягивая из бокала. Она откинулась к спинке низкого дивана, а Гурджо принялся расставлять фигуры в начальную позицию. Хамлис Амалкней подплыл поближе, замерев чуть ли не между ними. «А знаешь, Гурджо, мне всегда нравилось, как этот дом пахнет». Она повернула голову к автономнику. «А вам, Хамлис?» Поле ауры Хамлиса ненадолго сместилось в одну сторону, аналог пожимания плечами. «Да. Видимо, потому, что наш хозяин топит дом. Бонизом. Это дерево вывело 1000 лет назад. Одна старая вайварианская цивилизация. Специально ради запаха, который оно выделяет при горении». «Да, запах довольно приятный», — согласилась Йой, поднялась, снова подошла к окнам и покачала головой. «Погодка тут и правда мерзкая, Гурджо». «Это же горы», — объяснил он. Йой оглянулась, выгнув дугой бровь. «Неужели?» Гурджо улыбнулся и одной рукой разгладил аккуратно подстриженную бороду. «Как твои ландшафтные проекты, Йой?» «Не хочу об этом говорить». Она покачала головой, глядя в окно, за которым не прекращался дождь. «Ну и погода. Неудивительно, что ты живешь отшельником». «Ну, дело тут не в дожде, Йой. Дело во мне. Со мной никто долго не может жить». «Он хочет сказать, что сам ни с кем долго не может жить». «Готова в это поверить». Йой снова возвратилась к дивану. Села на него, скрестила ноги, и принялась крутить в руке одну из фигур. «А вы что думаете об игре, Хамлис?» «Вы, похоже, достигли пределов своих технических возможностей. Но ваше мастерство продолжает расти. Правда, сомневаюсь, что вам когда-нибудь удастся обыграть Гурджо». «Ну вот». Йой изобразила уязвленную гордость. «Я всего лишь начинающая. Еще могу расти». Она поскребла ногти одной руки ногтями другой и несколько раз щелкнула языком. «Фи, судя по тому, что говорят, у меня есть перспективы роста. И в ландшафтостроении». «У вас проблемы?» — спросил Хамлис. Несколько мгновений у Йой был такой вид, будто она не услышала вопроса. Потом она вздохнула и откинулась к спинке. «Да, это сволочь Элстрид. И эта вонючая ханжеская машина при Шиплейл. Они такие трусливые. Просто не хотят слушать». «О чем?» «Об идеях», — закричала в потолок Йой. «Ни о чем новом, ни о чем таком, что хоть чуть-чуть отходит от их треклятого консерватизма. Они на меня не обращают внимания, потому что я молода». «А мне казалось, они довольны вашей работой». Гурджо вальяжно раскинулся на своем диване, заставляя крутиться вино в бокале и наблюдая за Йой. «Или же требуют заниматься всякой ерундой. сказала Йой внезапно усталым голосом. Высади ряд другой деревьев. Вырой пару озер. Но я-то говорю о концепции вообще. О вещах по-настоящему радикальных. Все, чем мы занимаемся, это строим еще одну плиту. Да таких в галактике миллионы. Какой в этом смысл? Может, смысл в том, чтобы на ней жили люди. Предположил Хамлес. Поле его порозовело. Люди могут жить где угодно. Сказала Йой, садясь чуть прямее. И глядя на автономника своими ярко-зелеными глазами. До этих плит. Пруд пруди. Я же говорю об искусстве. И что у тебя было на уме? Спросил Гурджо. Как насчет магнитных полей под основанием конструкции? И намагниченных островов, плывущих по океанам? Чтобы вообще не было никакой обычной земли, только огромные плавающие глыбы земли со своими реками, озерами, растительностью и несколькими бесстрашными людьми. Разве это не лучше? Лучше, чем что? Поинтересовался Гурджо. Лучше, чем это? Меристину вскочила с дивана и подошла к окну. Она постучала по старинному стеклу. Да ты сам посмотри. С таким же успехом можно жить на обычной планете. Море, горы и дождь. Разве ты не предпочел бы жить на плавучем острове, который движется в воздухе, вплотную к воде? А что если острова столкнутся? Если столкнутся. Йой повернулась к человеку и машине. Снаружи еще больше потемнело, и освещение в комнате стало набирать яркость. Она пожала плечами. Ну, в любом случае можно сделать так, чтобы они не сталкивались. Да скажите вы мне, чем не блестящая идея? Но почему одна старуха и одна машина вправе ставить мне препоны? Видите ли, я знаю Пришиплел. И если бы он решил, что ваша идея стоит того, то не пропустил бы ее мимо ушей. У него большой опыт. Ну да, слишком большой опыт. Это невозможно, юная леди. Йой Меристину глубоко вздохнула. И, похоже, собиралась возразить, но лишь широко развела руки, закатила глаза и снова повернулась к окну. Посмотрим. До этого за окном неумолимо темнело, но неожиданно с дальней стороны фьорда ярко вспыхнуло солнце, пробившись сквозь тучи и слабеющий дождь. Комната медленно наполнилась водянистым сиянием, и освещение в доме снова потускнело. Ветер шевелил мокрые кроны деревьев. Да ну, нечего волноваться. Она критически оглядела пейзаж за окном. «Черт, пожалуй, я пробегусь», — объявила она и направилась к двери, на ходу стягивая с себя один, потом другой сапог, потом жилетку, которую набросила на спинку стула, потом расстегнула блузку. «Вы еще увидите. Время плавающих островов пришло», — погрозила она пальцем Гурджо и Хамлесу. Хамлес ничего не ответил. На лице Гурджо появилось скептическое выражение. Йой вышла. Хамлес направился к окну. Он смотрел, как девушка, теперь в одних шортах, побежала по тропинке, ведущей вниз от дома между лужайками и лесом. Хамлес в ответ на последние слова Йой помигал ей своим полем, хотя та уже не могла его видеть. «Она красивая», — сказала машина. Гурджо снова устроился на диване. «Когда она здесь, я кажусь себе стариком». «Не хватало еще, чтобы и вы начали себя жалеть», — сказал Хамлес, отплывая от окна. Гурджо посмотрел на камин. Все стало каким-то серым. «Хамлес, иногда мне кажется, что я повторяюсь, что игры теперь все прежние, только чуть перелицованные, и не стоит усилий». «Гурджо», — сухо сказал Хамлес и сделал то, что очень редко себе позволял, водрузил весь свой корпус на диван. «Вам пора обзавестись семьей. Мы о чем говорим, об играх или о жизни?» Гурджо откинул назад темную кудрявую голову и рассмеялся. «Игры пока что были вашей жизнью. Если они начинают приедаться, то, как я понимаю, и все остальное должно раздражать». «Может, я просто разочаровался в играх?» Гурджо крутил в руке резную фигуру. «Я привык думать, что контекст не имеет значения, хорошая игра — это хорошая игра». В правилах игр была некая чистота, которая бережно передавалась от общества к обществу. Но теперь я начал сомневаться. «Вот возьмите хотя бы эту игру, Диплой». Он кивнул на доску перед собой. иноземные, с глухой планетки, обнаруженной всего несколько десятков лет назад. Они играют у себя и делают ставки. Эта игра для них важна. Но нам-то что ставить? Какой будет смысл в том, если я, скажем, поставлю икрах? Йой. Вряд ли примет такую ставку. Она считает, что тут слишком много дождей. Разве вы не понимаете? Если кому-то нужен такой дом, он его взял и построил. Если ему нужно что-то внутри, Гурджо обвел рукой комнату. Он уже заказал. У него уже есть все. Если нет денег, нет собственности, то большая часть удовольствия, которое получали ее изобретатели, исчезает. Вы называете это удовольствием? Потерять дом, титул, состояние, а может, и детей. Представьте, от вас ждут, что вы с пистолетом выйдете на балкон и вышибете себе мозги. Это называется удовольствием. Нам, слава богу, это неведомо. Вы хотите того, чего не можете получить. Гурджо, вы наслаждаетесь своей жизнью в культуре, но она не может предоставить вам сильных опасностей. Истинному игроку требуется выброс адреналина перед угрозой проигрыша. Даже гибели. Вот тогда он в полной мере чувствует себя живым. Гурджо слушал молча, сидя в отблесках каминного пламени и мягкого сияния скрытых светильников. Вы назвали себя Марат, когда завершили свое имя. Но, может, вы вовсе и не совершенный игрок. Не лучше ли было назваться Шекой? Знаете, медленно начал Гурджо, голос его звучал едва ли громче потрескивания поленьев. Я даже немного побаиваюсь играть с этой девушкой. Он бросил взгляд на автономника. Нет, в самом деле. Мне ведь и вправду нравится выигрывать, потому что во мне есть нечто такое, что невозможно повторить, чего нет у других. Я — это я. Я один из лучших. Он снова на секунду скосил глаза на машину, словно стыдясь чего-то. Но время от времени я и в самом деле опасаюсь проиграть. Я думаю. А что? Если появился какой-нибудь юнец, в особенности юнец, моложе меня и, естественно, талантливее, который отберет у меня все это. Вот что меня беспокоит. Чем лучше я играю, тем хуже обстоят дела, потому что тем больше я могу потерять. Вы консерватор. Самая главная игра. Такова традиционная мудрость. Разве нет? Важен процесс, а не победа. Радоваться поражению соперника. Тешить собственную гордыню значит прежде всего демонстрировать, что вы далеки от совершенства и не соответствуете своему имени. Да, так говорят, кивнул Гурджо. Так считают все остальные. Но не вы. Я. Казалось, что человеку никак не найти нужного слова. Я ликую, одержав победу. Это лучше любви. Лучше секса, лучше любого секретирования, только в это мгновение я чувствую себя живым. Он покачал головой, губы его жались. Все остальное время я чувствую себя кем-то вроде Маврин Скелла, этого маленького автономника, изгнанного из особых обстоятельств. Словно у меня отняли что-то такое, раньше принадлежавшее мне по праву рождения. Так вот какое родство с ним вы чувствуете? А я все спрашивал себя. Что вы находите в этой отвратительной машине? Холодно сказал Хамлис. Цвет его ауры изменился в соответствии с настроением. Горечь. Гурджо снова откинулся к спинке. Вот что я в нем нахожу. Но по крайней мере, в нем есть новизна. Он встал и подошел к камину. Потыкал в поленье чугунной кочергой. Сунул еще одно, неловко ухватив его тяжелыми щипцами. Мы живем не в героическую эпоху, сказал он автономнику. Глядя в огонь, индивидуальность устарела. Вот почему нам всем так удобно жить. Мы ничего не значим, а потому в безопасности. Ни одна личность больше не оказывает ни на что сколь-нибудь заметного влияния. Контакт. Использует личностей. Он помещает людей в более молодые общества, которые оказывают решающее воздействие на судьбы всей метацивилизации. Обычно они наемники и не уроженцы культуры. Но они люди. Гуманоиды. Их выбирают и используют. Как фигуры в игре. Они не в счет. В голосе Гурджо слышалось раздражение. Он отошел от камина, вернулся к дивану. И потом я, не из их числа. Но. Тогда сохраните себя до наступления более героической эпохи. Хамли замолк, к ней прислушался к шуму дождя и огня. Ну что ж. Если вы ищете новизны, то контакт. Забудем об... О, именно то, что вам нужно. У меня нет намерений поступать в контакт, сказал Гурджо. Торчать годами в их экспедиционных кораблях, вместе с исполненными дурацкого энтузиазма благодетелями Вселенной. Искать варваров, которых нужно цивилизовать. Спасибо, я не так представляю себе удовольствие или достижение. Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что в контакте наилучшие разумы, наибольший объем информации. Они могут породить неплохие идеи. Каждый раз, когда я был с ними связан, они добивались успехов. Не забывайте, это последний шанс. Почему? Да потому что они хитрецы. Кого хочешь обведут вокруг пальца. И тоже, азартные. И выигрывать. Привыкли. Так-так. Гурджо погладил свою темную бороду. Не знаю даже, как к ним подступиться, сказал он. Ерунда. В любом случае у меня там есть кое-какие связи. Я бы... Хлопнула дверь. Мать моя. Ну и холодище там. В комнату, отряхиваясь, влетела Йой. Руками она обхватила себя за грудь. Тоненькие шорты прилипли к бедрам. Все ее тело сотрясалось от холода. Гурджо поднялся с дивана. «Идите сюда, поближе к огню». Йой стояла, дрожа, у окна. Вода стекала с нее. «Ну что вы там застыли столбом?» Повернулся Хамлис к Гурджо. «Принесите полотенце». Гурджо критическим взглядом смерил машину и вышел из комнаты. К тому времени, когда он вернулся, Хамлис уговорил Йой сесть перед огнем, изогнутое поле под ее затылком удерживало голову девушки в потоке каминного тепла, другое поле расчесывало волосы. С промокших локонов Йой на раскаленные плитки падали, и с шипением испарялись капельки воды. Хамлис взял из рук Гурджо полотенце. Тот смотрел, как машина вытирает тело Йой. Наконец он отвернулся, тряхнул головой и, вздохнув, снова сел на диван. «У тебя ноги грязные», — сказал он. «Ну, зато здорово пробежалась». Йой рассмеялась из-под полотенца. «Ужасно проголодалась. Ничего если, я приготовлю что-нибудь». «Давай-ка. Я», — сказал Гурджо и вышел. Он вернулся на мгновение с брюками Йой, чтобы набросить их на спинку стула, где уже висела ее жилетка. «О чем вы тут говорили?» «О том, что Гурджо разочарован». «Ну и с каким результатом?» «Не знаю». Йой взяла свои вещи и быстро оделась. Она немного посидела против огня, глядя на языки пламени. Дневной свет тем временем совсем погас, а лампы в комнате разгорелись ярче. Гурджо принес поднос со сластями и выпивкой. Перекусив, Гурджо и Йой вместе с автономником сели за сложную карточную игру того типа, который нравился Гурджо больше всего, где требовалось умение блефовать и немного удачи. Они дошли до середины игры, когда появились друзья Йой и Гурджо. Их самолет приземлился на лужайке, перед домом. Гурджо подумал, что лучше бы они выбрали другое место для посадки. Гости вошли в комнату, веселые и шумные, и Хамлис сразу же забился в угол. У окна. Гурджо, как радушный хозяин, принес гостям закуски. Он подал новый бокал Йой, которая вместе с группкой прибывших слушала, как двое спорят об образовании. «Ты поедешь с ними, Йой?» Гурджо прислонился спиной к стене, на которой висел гобелен, и чуть понизил голос, отчего девушке пришлось отвернуться от спорщиков и посмотреть на него. «Может быть», — медленно произнесла она. Блики пламени высвечивали ее лицо. «А ты опять хочешь попросить меня остаться?» Она с интересом разглядывала свое вино, раскручивая его в бокале. «Так вот ты о чем», — сказал Гурджо, вскинув голову и уставившись в потолок. «Нет, вряд ли. Одни и те же старые фильмы. Одни и те же реакции. Все это нагоняет тоску. Йой улыбнулась. Никогда ничего не знаешь заранее. В один прекрасный день я могу передумать. Пусть это тебя не беспокоит. Гурджо. Это почти что честь. Ты хочешь сказать, это честь быть таким исключением? Йой приложилась к бокалу. Я тебя не понимаю. Потому что я даю тебе отворот-поворот. Потому что ты никому не даешь отворот-поворот. Ну уж не совсем, чтобы так. Ей кивнула и нахмурилась, глядя в свой бокал. Ну так почему? Нет? Ну вот, наконец-то он сказал ей об этом. Йой сложила губы трубочкой. Потому что для тебя это важно. Сказала она, вперевшись в него взглядом. Ах, вот оно что. Кивнул Гурджо. И опустив глаза, принялся поглаживать свою бородку. Мне бы стоило напустить на себя безразличие. Он заглянул ей прямо в глаза. Правда, Йой? Я чувствую, что ты хочешь. Брать меня, словно я игровая фигура. Или поле. Чтобы иметь меня, обладать мной. Внезапно лицо Йой сделалось озадаченным. В тебе есть что-то очень... Не знаю. Примитивное. Может быть. Ты никогда не менял пола, а? Он отрицательно покачал головой. И не спал с мужчинами. Он покачал головой еще раз. Я так и думала. Ты такой странный. Гурджо. Йой осушила свой бокал. Потому что не нахожу мужчин привлекательными. Да. Ты сам, мужчина. Она рассмеялась. Может, я должен нравиться самому себе. Йой несколько секунд смотрела на него. Потом на ее лице мелькнула улыбка. Наконец она рассмеялась и опустила глаза. Но, не физически, конечно. Она ухмыльнулась и протянула ему пустой бокал. Гурджо снова наполнил его. И девушка вернулась к гостям. Гурджо оставил Йой спорить о месте геологии в образовательной политике культуры, а сам направился к Рен Миглан, молодой женщине, приезда которой этим вечером он ждал. Один из гостей привез с собой проторазумного, стиглийского нумератора, который теперь шлепал по комнате, ведя счет невнятным шепотком. Это стройное животное, с тремя конечностями, светлой шкуркой, высокой талией, без явно выраженной головы, но со множеством выразительных выпуклостей, принялось пересчитывать присутствующих, их оказалось 23. Потом стало считать предметы мебели, после чего сосредоточилось на ногах. Наконец нумератор подобрался к Гурджо и Рен Миглан. Гурджо взглянул на животное, которое пялилось на его ноги, и размашисто скребло конечностями у его тапочек. Он дотронулся до нумератора носком ноги. Тот пробормотал: «Скажи 6», и поплелся прочь. Гурджо продолжил говорить с женщиной. Прошло несколько минут, он стоял рядом с ней, разговаривал, пододвигался чуть поближе, нашептывал ей что-то на ухо. А раз или два запустил ей руку за спину и пробежался пальцами по ее позвонкам под шелковым платьем. «Я обещала вернуться с остальными», — тихо сказала Рен, опустив глаза и покусывая губы. Она завела руку за спину и ухватила пальцы Гурджо, поглаживавший ее поясницу. «Какой-то скучнейший оркестр, какой-то певец, поющий для всех сразу», — мягко проговорил он, убирая руку и улыбаясь. «Ты заслуживаешь больше внимания именно к себе, Рен». Она тихо рассмеялась и толкнула его локтем. Вскоре она вышла из комнаты и больше не возвращалась. Гурджо направился туда, где неистово жестикулировала Йой, превознося достоинство жизни на плавучих магнитных островах, но тут он заметил в уголке Хамлиса. Тот делал вид, что не замечает трехногого животного, которое разглядывало машину, пытаясь поскрести одну из своих выпуклостей и не свалиться на пол. Гурджо отодвинул зверька ногой и остановился рядом с Хамлисом. Некоторое время он говорил с машиной. Наконец гости удалились, прихватив несколько бутылок и полупустых подносов с конфетами. Самолет зашипел, исчезая в ночи. Гурджо, Йой и Хамлис закончили начатую игру в карты, Гурджо победил. Но, мне пора, Хамлис. И мне тоже. Я пойду с вами. Можем поехать в одной машине. Гурджо рассеянно смотрел на лестницу, ведущую в основной дом, он перевел недоуменный взгляд на Хамлиса. То же самое сделал и Йой. «Ах, вот вы о чем», — сказал наконец Гурджо, улыбаясь и пожимая плечами. «А почему, собственно, нет? Посмотрим, что предложат те, кто мудрее нас. Терять мне нечего». Он рассмеялся. «Мне нравится, когда ты весел», — сказала Йой, целуя его в щеку. Она вошла в кабину лифта, Хамли за ней. Йой успела подмигнуть Гурджо, пока дверь закрывалась. «Передай привет, Рен», — усмехнулась она. Гурджо несколько секунд смотрел на закрывшуюся дверь лифта, потом покачал головой и улыбнулся сам себе. Он вернулся в гостиную, где теперь наводили порядок два домашних автономника, все уже стояло на своих местах. Он подошел к игровой доске между двумя темными диванами и поставил одну из фигур диплоя в центре ее исходного шестиугольника. Потом посмотрел на диван, на который уселась Йой после пробежки. Там осталось понемногу исчезающее влажное пятно, темное на темном. Гурджо неуверенно положил на него руку, потрогал пальцами. Потом рассмеялся про себя, взял зонтик и вышел посмотреть, что сделал с лужайкой самолет. Потом он вернулся в дом, свет в окне приземистой главной башни говорил о том, что Рен ждет его. Лифт опустился на 200 метров, вглубь горы, потом прошел еще ниже, сквозь коренную породу. Замедлился, двигаясь через вращающийся тамбур, мягко преодолел метровую толщу сверхплотного материала основания и остановился под плитой орбиталища, в транзитной галерее. Там ждали два подземных автомобиля, а экраны наружного наблюдения показывали, как солнечный свет заливает обратную сторону плиты. Автомобиль открыл дверцу. Йой и Хамлис вошли внутрь. Сказали, куда им нужно, и сели. Машина развернулась и начала набирать скорость. «Контакт?» — спросила Йой у Хамлиса. Пол автомобильчика закрывал солнце, а в боковых экранах колюче, сияли звезды. Машина неслась среди переплетения труб и проводов непонятного назначения, но жизненно важных, они висели под каждой плитой. «Мне показалось. Или я в самом деле слышала, как вы упомянули это всемилостивейшее и вседобрейшее пугало?» «Я предложил Гурджо связаться с контактом». Он подплыл к одному из экранов, тот открепился, продолжая показывать наружный вид, и скользнул вверх, в корпусе автомобиля открылось пространство сантиметров в 10 толщиной. Там, где экран прикидывался окном, теперь было настоящее окно. Плита прозрачного кристалла, а за ней глубокий вакуум, и вся остальная вселенная. Хамлис посмотрел на звезды. «Я решил. Может, они сообразят, как его занять?» «Я думала, вы с подозрением относитесь к контакту». «Обычно. Да. Но я знаком кое с кем из разумов. У меня еще остались связи. Они, я думаю, не откажут в помощи». «Не знаю, что-то мы слишком уж серьезно к этому относимся. Ничего страшного с ним не случится. У него есть друзья. Пока приятели рядом, ему нечего особо опасаться». Автомобиль остановился у одной из лифтовых шахт, обслуживающих поселение, в котором жил Хамлис Амалкнии. «Мы увидим вас. В Тронции». «Нет, у меня этим вечером сайт-конференция. И потом, тут есть один молодой человек. Я недавно видела его на полигоне. И на тот вечер я запланировала с ним случайную встречу». «Понятно. Проснулись хищнические инстинкты. Но, желаю вам приятной случайной встречи». «Приложу все старания». Оба пожелали друг другу спокойной ночи. Хамлис вышел через тамбур автомобиля. Его древний, чуть побитый корпус вдруг ярко засветился, под солнечными лучами снизу. И не дожидаясь лифта, понесся вверх по шахте. Йой улыбнулась и покачала головой при виде этого старческого нетерпения. Автомобиль тронулся с места и понесся дальше. Рен все спала, полукрытая простыней. Ее черные волосы разметались по подушке. Гурджо сел за стол около балконных окон и уставился в ночь. Дождь прошел, тучи рассеялись. И теперь свет звезд и четырех плит с дальней, уравновешивающей стороны орбиталища. Чиарк, в 3 миллионах километров, внутренние поверхности их были залиты дневным светом, отражался серебряным блеском в пролетающих облаках и переливался в темных водах фьорда. Гурджо включил настольный экран, нашел нужную ему публикацию и принялся читать статьи известных игроков по теории игр, обзоры сыгранных ими партий, сообщения о новых играх и перспективных игроках. Чуть погодя он открыл двери и вышел на круговой балкон, холодный воздух окутал его голое тело, и он поежился. Он взял с собой карманный терминал и некоторое время терпел холод, разговаривая с темными деревьями и безмолвным фьордом, диктуя новую статью о старых играх. Когда он вернулся, Рен Меглан все еще спала, но дышала быстро и неровно. Гурджо, заинтригованный, подошел к ней и присел у края кровати, внимательно вглядываясь в ее лицо, которое мучительно подергивалось во сне. Воздух с трудом прорывался через горло к изящному носу. Ноздри девушки раздувались. Гурджо некоторое время сидел подле нее на корточках со странным выражением на лице, средним между ухмылкой и печальной улыбкой. «Какой же это кошмар?» — спрашивал он себя, с чувством смутного разочарования. Даже сожаление мучает молодую женщину. Отчего она так дрожит, тяжело дышит и стонет?